Глава 6. Я последовала совету подруги и училась как заведенная. Больше всего мне нравилось проводить время в библиотеке у Брувза. А вот Израиль беспокоил. Пока он гонял нас на своих уроках по боевым искусствам, я ловила на себе его нечитаемые взгляды, то задумчивые, то и вовсе сердитые. Может быть, именно он предатель? Прошло 2 недели после ночного разговора с Абадоном. У меня выработался стабильный график. Утром лекции, следом подготовка к турниру, потом выгул 7 волколаков. Иногда я брала их на тренировки. Когда они завершались, шла в библиотеку, помогая Брувзу до поздней ночи и учась у него. Закончив с книгами, я тайком пробиралась на самый верх часовой башни. С нее были видны все дороги, ведущие в академию. Я ждала и выглядывала Локи. Каждый поздний вечер сидела там по несколько часов. Это стало особым ритуалом и моим личным местом для раздумий. Я понимала, что еще рано, но все равно приходила сюда каждый день и осознавала, что продолжу это делать, пока не вернется моя тень. Предметы, которые мы изучали здесь, заметно отличались от земных университетских. В Академии трех миров мне нравилась понятная система обучения, но студенты не были так просты. По большей части выходцы из богатых, знатных семей, они воспитывались заносчивыми и как будто стоящими над системой и всеми правилами. Меня, рожденную в демократической стране, это ужасно бесило. Мне нередко приходилось отстаивать свои права, и через пару драк, магических и кулачных, по заведению гремучей змеей поползла обо мне дурная слава. Говорили, что я невменяемая, поэтому даже самые задиристые старались обходить меня стороной. У нас был внушительный список предметов, но только медитация нелегко давалась всем. Мы с Ронарикой после 10 минут сидения в одной скрюченной позе начинали хохмить по поводу и без, что не оставалось незамеченным преподавателем, и нам постоянно влетало по отработке. Так что в библиотеке мы были уже как у себя дома. Насыщенные будни сменялись в бешеном калейдоскопе. В один из таких дней я решилась на разговор со всеми друзьями о магической болезни. Черная паутина за 2 недели распространилась на всю руку и часть предплечья. Я носила длинный рукав даже на боевке, а на кисть надевала перчатку с обрезанными пальцами. Сначала все постоянно глазели на необычный предмет гардероба, но за пару дней привыкли. Физически я чувствовала себя отлично. Но в душе боялась и не знала, как быть. В библиотеке мы, не сговариваясь, начали очередные поиски информации о том, как вынуть из меня божественную искру и при этом не убить. Утро 3-й недели учебы прозвенело уже привычным гонгом, бьющим по ушам. Я наспех поплескала водой в сонное лицо, скривила рожицу своему отражению и быстро заплела косу. Вылетела, столкнувшись с подругой в общей гостиной. Позавтракав вместе, мы разошлись. Я ушла в загоны к своим волколакам. Там было тихо. Но только я приблизилась, верная стая подскочила к прутьям и, счастливо виляя короткими хвостами, зарычала. «Я тоже рада вас видеть, мои хорошие. Идем гулять». Дважды повторять не пришлось, и сумрачные псы, вылетев из загона, завертелись вокруг меня, требуя ласки. Я дала им имена. Всем 7. Точнее, не имена, а номера. 1, 2, 3 и так до 7. За пару дней я научилась их различать, потому что они действительно оказались совершенно разными. У 1, например, было прокушено ухо, у 2 — светлое пятнышко на шерсти возле носа, словно он испачкался в муке. У 3 — нос не черный, как у всех, а бледно-розовый. Характеры тоже отличались — от внимательных и нежных до бунтарских. Самым проблемным был 7. Крупный сумеречный волколак всегда упрямился возвращаться в загон, хотя я их не запирала. Они не опасны для окружающих и послушны моим командам. Я предлагала им свободу, говорила, что они могут уйти жить в лес, если хотят. Но псы все как один остались. А 7, как самый крупный, все норовил увязаться за мной в общежитие. Когда псы после прогулок запрыгивали в загон, 7 оставался и провожал меня до входа в общежитие, а после убегал. Сегодня, потрепав его по серым ушам, я попросила не провожать меня. Он фыркнул и лизнул меня в руку. Я не спеша зашла в аудиторию, как раз со звонком, ознаменовавшим начало лекции. Мои однокурсники уже заняли свои места. «Нет, не все. Нет одной девушки, которую ты прозвала «Мисс Совершенство». «Дриады?» Демоница кивнула. Я сразу вспомнила о мертвом мальчике, которого нашла, и тут же отогнала эту мысль. Не нужно думать о плохом. Возможно, она просто опаздывает. «Доброго утра, Безлун, студенты!» Риан твердой походкой прошел к преподавательскому столу и, повернувшись, первым делом посмотрел на меня. Я мило улыбнулась, а Рони, как всегда, прокомментировала. «Эх, подруга, от такого мужика отказываешься!» Я в ответ только смешно закатила глаза. В последние дни рыжеволосая демоница вплотную занялась устройством моей личной жизни, искренне волнуюсь, что я не хочу давать вампиру шанс. «Сати, он ни на кого так не смотрит, как на тебя. Дай ему хоть намек, что он может за тобой ухаживать. Мне кажется, что он тебе подходит». «Перестань меня сватать», — возмутилась я. «Ты вообще должна быть на моей стороне. Я действую в твоих интересах, между прочим. А план Дала и Тира». «Какой план?» «Простой», — она хмыкнула. «Если ты влюбишься на Энди, то уже точно останешься с нами и не захочешь возвращаться домой. Мы не можем тебя потерять снова. Рони, я не вернусь на Землю. Уже нет. Так что сворачивайте ваш клуб сводников для одиноких сердец». «Студентка Сати, перестаньте переглядываться со своей соседкой и обратите внимание на новую тему, которую я сейчас объясняю», — психанул Риан. «Кто-то, похоже, встал не с той ноги», — весело заметила подруга, при этом сохраняя на лице выражение внимательного слушателя. Я лишь пожала плечами, но Риан действительно выглядел нервным. Может, спросить у него, или это не мое дело? «Записываем основу заклинания», — тем временем диктовал вампир, кидая на меня хмурые взгляды. Когда лекция закончилась, все сорвались с мест. «Сатия», — позвал магистр. Я обернулась, на ходу засовывая тетрадь с записями в сумку. «Да». «Уделишь минуту?» «Конечно. Что-то случилось?» Он растерянно улыбнулся, а потом по-мальчишески взлохматил волосы и ответил. Я устал от молчания. Замерев, я удивленно ожидала продолжения. «Скажи, у меня есть шанс?» Я чувствовала, что хожу по тонкому льду, но все-таки уточнила. «Можно конкретнее?» Вампир взял меня за руку, рассматривая и перебирая мои пальцы. Я не стала вырываться. «Я могу пригласить тебя на прогулку?» «Свидание?» — пошутила я. Он в ответ притянул меня за руку к себе, серьезно прошептав. «Сделай вид, что ты согласна». Я поняла, что это не любовное заигрывание, и поддержала флирт, прижавшись к нему и обняв одной рукой. Он зашептал на ухо, скользя губами по мочке. «За мной следят, я чувствую это. В академии что-то странное творится. Мне нужно вычислить того, кто убил студента и кто следит». А потом уже громче: «Сати, ты так вкусно пахнешь!» И прижался губами к моей щеке, оставляя нежный поцелуй. «Я помогу», — прошептала я, покраснев от его прикосновения. «Спасибо». Он заправил прядь волос, выбившуюся из косы, мне за ухо. «Надеюсь, что твоя помощь не понадобится». Едва я вышла из аудитории, на меня налетела демоница. «Сати, там наших бьют!» Несмотря на такое заявление, она смеялась. «Ты серьезно? Идем!» — потянула она за руку. Мы пробежали на этаж выше. «Ха, и вправду наших били!» Эльфы принца замахнулись на старшекурсников, с которыми мы предпочитали не пересекаться. Слишком они опасно выглядели. Я умела оценивать противников, но сейчас тоже смеялась. Наших парней мутузили гномы-старшекурсники. Меня это рассмешило. Низкие, они все же были проворнее эльфов. Я с интересом следила за их техникой боя. Два бородатых парня словно играли в шахматы, без усилий делая шаг в сторону, уходя от стремительных атак, просчитывая удары эльфов заранее, а потом нанося свои. Делиону подбили глаз, и он бесился. А Тиру досталось по губе так, что кровь, словно алый скупой дождик, капала на шелковую тунику. Вокруг мордобоя собралась толпа студентов, подбадривающих обе стороны. «В чем причина конфликта?» — спросила я у демоницы. «Угадай». «Дал?» «Да, сделал неприличный комплимент их двоюродной сестре-старшекурснице. И понеслось. А темный вступился. Помогать будем? Только если вмешается кто-то еще». Вмешаться пришлось, потому что к гномам в круг влез огромный бугай. Это, как ни странно, был демон. И вид он имел устрашающий. «Рони, не лезь. Ты принцесса, он твой подданный. Это будет нечестно». Подруга раздраженно закатила глаза, но предупредила. «Он опасен. Рор на последнем курсе и отличается крайней жестокостью. Вот почему его оставили в академии еще на один год». Я махнула рукой и вошла в круг. В это время демон ударил Тира и поднял его за волосы. «Бить того, кто без сознания, признак трусости. спокойно сказала я в тишине круга. Все замолчали, увидев, что вмешалась девушка. Демон унизительно осклабился и, отпустив Тира, попер на меня. Я резкой подсечкой повалила его на пол, но он тут же проворно вскочил на ноги. Кидаясь на меня, Рор провел серию ударов кулаками, которые весили, как бетонные плиты. Я позволила своему телу ускориться, и через несколько приемов противник снова рухнул на пол. Очень хотелось добавить ему ногой в ребра, но я заставила себя остановиться. Мы же в академии, никто до смерти не собирается здесь драться, показывая свою крутость. Но демон, наоборот, рассвирепел и, поднявшись на ноги, бросился на меня. Парни уже не дрались с гномами, и в плотном круге толпы мы были вдвоем. «Сати, мне вмешаться?» – беспокоясь, ворвалась в мысли Рони. «Нет», – быстро ответила я, но отвлеклась, и в мою скулу впечатался мощный мужской кулак. Я упала, в голове шумело, из носа хлынула кровь. Демон занес надо мной сцепленные руки, собираясь вырубить. Я могла откатиться и уйти от удара, могла напасть, но вместо этого просто ждала. Мне хотелось верить, что он не забьет девушку. Рор осознал, что я не буду защищаться, и опустил руки. Все замолчали. Он стоял надо мной, рассматривая. На секунду смежил веки, наверное, чтобы успокоиться. Затем снова обратил взгляд на меня и протянул огромную ладонь, предлагая помощь. Пока я вставала, парень представился. «Я Рор». Смущение на его лице позабавило меня. «Тебя отвезти к лекарю». «Нет нужды», — отпихнул его Делеон, пылая праведным гневом. «Ты же в курсе, что ударил девушку, причем сильно». Рор покраснел и пробасил. «Не рассчитал, виноват». Я махнула рукой, все еще ощущая головокружение. Демон заметил ушиб и еще раз извинился. «Прости, не нужно было тебе вмешиваться». Толпа разошлась, а воинственные гномы подрулили к нашей компании. «Эльфы без обид, но чтобы больше...» «Да понял я», — возмутился Светлый. «Не буду подкатывать». Ронарика засмеялась и, обняв парней с двух сторон, мы не спеша спустились в библиотеку. Это стало нашей дружеской традицией — проводить вечера среди тишины и книг. Мы делали домашние задания, опережая всех на первом курсе, и намеревались продолжать в том же духе, чтобы закончить за год две ступени обучения вместо одной. За те недели угрюмый библиотекарь так и не удосужился начать учебу или хотя бы объяснить мне природу радужной магии. Может, он и не знал, а может, не хотел, что вполне вероятно. В книгах о расе фениксов практически ничего не писали. Это выглядело странно. Раз они существовали, значит, и история должна быть. Предания там всякие или легенды. Сегодня лед в наших отношениях с библиотекарем наконец-то тронулся, потому что Брувс сам подошел ко мне. «Идем со мной», — коротко бросил он, не обращая внимания на мой удивленный взгляд. Я поднялась, со стоном выпрямила затекшие от сидения ноги и принялась наводить порядок, собирая книги в стопку. «Оставь так». Я молча повернулась и последовала за ним. Мы прошли в дальний конец коридора из книг, и библиотекарь, вынув одну из них со стеллажа, повернулся ко мне. «Думаю, ты достойна узнать о своей магии». Серьезно смотря на меня, проворчал он хриплым голосом, будто говорить вслух ему непривычно. «Он что, две недели только присматривался ко мне? Обалдеть!» «И?» — протянула я. «Будете учить меня?» «Да, если захочешь». На что я пожала плечами. «Да вот просто так таскаюсь в библиотеку со скуки. Академия трех миров была более чем странной. Я не понимала их систему обучения. На Земле зачетки, экзамены, курсовые и еще куча всяких обязательных манипуляций. Здесь же никто никого не заставлял. Хочешь — учись, не хочешь — не делай этого. Все добровольно. Как они потом брали таких выпускников на должности, я пока не понимала». Мы зашли в огромную тайную комнату, которая появилась, когда он взял книгу со стеллажа. «Садись», — Брувс показал на стул. Чисто, все стены без окон. Комната была полукруглой и заставленной книгами. Другими книгами. Старыми, почерневшими, будто их кто-то пытался сжечь. Я уняла любопытство, рассудив, что библиотекарь расскажет мне о них сам, раз привел сюда. Брувс сел напротив, вперив в меня тяжелый взгляд. За столом сгустилось напряжение. «Ты непонятна мне», — наконец произнес он, заставив мои губы дрогнуть в улыбке. «Ну еще бы», — не смолчала я. «Сила фениксов, радужная магия. Почему она в тебе? Ты ведь чистокровный человек из другого мира. А теперь к этой силе примешалось еще что-то более могущественное, чем то, что уже есть». Я вздрогнула. «Нет, он не может знать, но замечает многое. Надо быть осторожнее. Я не могу ответить». «Слышал, что-то тебя выкинуло в твой мир во время битвы за Исталон, но ты вернулась обратно. Почему? Разве тебе не мил твой дом?» «Это допрос?» — не выдержала я, пока еще стараясь контролировать свою злость. Он скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Нет, но мне необходимо услышать твой ответ. Вдруг в твоем мире ты натворила что-то ужасное?» Я фыркнула протестующе. «На земле у меня остались любящие родители и хорошая работа, но я больше не представляю свою жизнь без магии и друзей, которым я нужна так же, как и они нужны мне». По лицу Брувза было трудно понять, поверил он или нет. Брувз поднялся со стула и, наклонившись ко мне, сказал: «Хорошо, значит, я могу тебе доверять». Он медленно ходил, касаясь пальцами корешков книг. Я молчала. Несмотря на тяжелый характер, библиотекарь мне нравился. Брувз не пытался казаться лучше, чем есть, и плевал на то, какое производит впечатление. Я уважала это. Брувз был настоящим, как и Абадон. Усилием воли я заставила себя не думать о первом вампире и сосредоточиться на учебе. «Наша семья всегда хранила знания. Много веков мои предки вели летописи, писали исторические сводки, передавали легенды и даже сказки». Начал он, а я поняла, что библиотекарь для меня — целое сокровище. Между тем Брувз продолжал. «Библиотекарь». Он горько усмехнулся. «Раньше это звучало гордо. Наша семья чтила традиции, собирала историю мира, имела вес в обществе и защиту королей и правителей». «Вы маг?» — не удержалась я от вопроса. Мужчина был высокого роста, но отличительных черт какой-либо из рас я не видела. «Да, маг. Но волей случая и смешения многих рас, все, что я умею, это запоминать каждую секунду каждого дня своей жизни. А живу я слишком долго, даже по меркам долгожителей». «Побочные явления?» «Возможно. Но у меня есть еще одно предположение, что я не могу уйти, пока не найдется замена. Ты должна понять, что против тебя я ничего не имею, а вот против твоей магии очень даже». Он замолчал, будто погрузившись в события давно минувших лет. «А может, и веков». «Фениксы. Ошибка богов, Сатия. Их раса не должна была существовать в нашем мире. Слишком велика их сила. Слишком легко они сходили с ума. Боюсь, что тебя ожидает та же участь рано или поздно». «Но почему? Они все были злом?» «Не все. Многие пытались обуздать доставшуюся им мощь, но не вышло». «Но хоть у кого-то же получилось. Он как-то зло улыбнулся, зная что-то, чего не ведала я». «Это комната. Оглянись, что ты видишь?» Он сделал жест рукой, призывая смотреть. Я послушалась. Приглядевшись к стенам, я заметила, что на них несколько слоев краски. «Здесь был пожар. Книги тоже тронуло пламя». Маг на это только кивнул, подтверждая, что я права, и неохотно заговорил снова. «Да, мой ученик, если можно так выразиться. Парень Феникс сжег добрую половину учебников и себя вместе с ними. Кричал, что не смог договориться с внутренней птицей, и та заставляет его делать ужасные вещи. Он последний, кого я видел с этим даром. И чего уж скрывать, очень надеялся, что никого больше и не увижу». Я молчала, внимательно слушая. Понимала, что Брувз не хотел мне этого рассказывать, но пересилил себя. Ученик наградил меня парочкой жутких ожогов, шрамы от которых уже никогда не заживут. «Мой Феникс не такой. Я говорила с ним, слилась, и мы поладили. Я такой не стану, не потеряю голову», — сказала девушка с разбитым лицом, которая вечно влипает в неприятности, констатируя очевидное, подхватил он. Я развела руками. «Справедливо. Я хорошо учусь, заклинания даются сразу. Вот только творить магию не выходит. Если радужная магия настолько опасна, то не будет ли разумнее попытаться обучить меня?» Он невольно улыбнулся. «Хитрюга», — проворчал хмыкая. «Ты уже в этой комнате. Как только ты переступила порог, считай, началось обучение». Я не сдержала улыбки. Брувз взял с полок несколько книг по истории, в которых наконец-то говорилось хоть что-то про фениксов. Дав задание для начала прочитать предысторию, меня отпустили в освояси. Довольная я, приплясывая, двигалась по ночному коридору. Ребят в библиотеке не оказалось, наверное, ушли в общежитие. Пока я шла, темнота стала какой-то опасной и пугающей. Вспомнился мертвый парень, которого я нашла, вот так же возвращаясь из библиотеки. Густую тишину нарушил звук шагов. Кто-то приближался, но я никого не видела, поэтому, опустив стопку учебников, приняла боевую стойку. Шаг, еще один, и вот из темноты показались красные глаза. Я напряглась, пока весь силуэт не стал различим. Фух, Риан. Сати, поздно уже. Ты почему в такое время бродишь одна? В голосе вампира звучало беспокойство и что-то еще, чего я не поняла. Выдохнув с облегчением, я присела на корточки и подхватила учебники. «Иду из библиотеки, как видишь, а ты?» «Патрулирую территорию». Он кивнул на два силуэта вдалеке. «Я и еще преподаватели. После смерти мальчика кто-то каждую ночь на страже». Я этого даже не заметила. А ведь ходила постоянно на смотровую башню выглядывать Локи. Странно. «Ясно». Чувство неловкости в его присутствии в последнее время не покидало меня. Оно было таким плотным, что казалось осязаемым, и я не могла понять, почему. Раньше я ничего подобного не испытывала. «Я пойду. Спокойных лун, Риан». «И тебе, Сати». Как-то равнодушно отозвался он и, засунув руки в карманы мантии, не спеша пошел в темноту двора. Решив не заморачиваться по поводу поведения одного конкретного вампира, я тихонечко проскользнула в свою комнату. Постучала к демонице, но мне никто не ответил, и в комнате было темно, из чего я сделала вывод, что Ронарика или уже легла спать, или сидела у парней. Мне спать не хотелось, поэтому я решила немного почитать. Обложившись почерневшими от Гарри книгами, поймала себя на мысли, что выгляжу настоящим ботаником. Ну и пусть. Зато сколько удивительного я узнала. Фениксы, несмотря на огромную силу, не считались весомой расой, по крайней мере, так говорили учебники. Существа, обладающие радужной магией, жили обособленно, в закрытых общинах, которые находились высоко в горах. Сейчас это земли драконов, а раньше ящеры делили горы с фениксами. Неизвестно, что стало с расой. В один момент представители радужной магии перестали видеть. Общины оказались заброшены. Когда туда наведались драконы, ну да, чисто по-соседски заглянули, никого не нашли. После фениксы появлялись то в одном королевстве, то в другом. Но где они сейчас и есть ли кто еще живой, в книге не написали. Я вздохнула. Как все оказалось запутанно. Вот была маленькая народность, но с огромной силой. Никого не трогали, жили закрыто ото всех, а потом бац, и исчезли. Куда? Кто эти счастливчики, кого еще видели на Энде? Где все остальные? Попахивало геноцидом. В поисках ответов я, словно одержимая, читала дальше, переворачивая страницу за страницей. По привычке для начала нужно структурировать информацию. Компьютеров здесь не было, но под рукой лежали блокноты и грифели. Так, для себя я набросала схему непонятных мне фениксов. Они не горели в огне. Вот тут схожесть с земными легендами. В момент сильнейшего потрясения могли землю поднять в воздух, разрушить гору до основания, лишь крикнув. Радужная магия — магия всех рас, объединенная в одном существе. Конечно, их боялись. Возможно, их как-то истребили за такие способности. Ночь перевалила за середину, а я все сидела с блокнотом, лежащим на коленях, и карандашом в зубах. Не знаю, в каком по счету учебнике нашлись более-менее полезные сведения. Фениксы сходили с ума не из-за силы как таковой, а из-за того, что пытались управлять всеми цветами радужной магии одновременно. Представьте, демоны, вампиры, дриады, драконы, эльфы в одном флаконе. Это как сразу варить рагу и стрелять из ружья. Невозможно и неудобно до чертиков. Собравшись ложиться спать, я аккуратно сложила раскрытые книги на столике возле кровати и, потянувшись, скользнула под одеяло. Завтра выходной от учебы день, и я планировала отдохнуть, ведь он бывает только раз в две недели. После напряженного графика мне хотелось расслабиться хотя бы на сутки.